«Бери твои сундуки и уходи», — сказал евнух. И слуги подняли мой сундук и поспешили уйти, а другие сундуки понесли вслед за моим. И когда они шли, до моих ушей вдруг донесся голос, восклицавший: «Горе, горе, халиф, халиф!» И, услышав это, я умер живьем и произнес слова, говорящие, которые не смутится: «Нет мощи и силы, кроме как у Аллаха, высокого и великого. Вот беда, которую я сам себе устроил». И я услышал, как халиф спросил невольницу, мою подругу: «Горе тебе, что у тебя в этих сундуках?» И она отвечала: «У меня в сундуках платье Сид Зубейды». А халиф сказал: «Открой их мне». И, услышав это, я умер окончательно и подумал: «Клянусь Аллахом, этот день последний в моей земной жизни. Если я останусь цел, то женюсь на ней, никаких разговоров. А если мое дело раскроется, мне отрубят голову. И я стал говорить, свидетельствую: «Нет Бога, кроме Аллаха, и Мухаммед — посланник Аллаха». И я услышал, — продолжал юноша, — как девушка сказала: «В этих сундуках доверенные мне вещи и одежды для Сид Зубейды, и она хочет, чтобы никто их не видел». Но халиф воскликнул: «Я непременно их открою и посмотрю, что в них». И потом он кликнул евнухов и сказал им: «Подайте мне сундук». И я убедился, что погиб без всякого сомнения. И мир исчез для меня. И евнухи стали подносить один сундук за другим, и халиф видел в них благовоние и ткани, и роскошные платья. И сундуки все открывали, а халиф смотрел на бывшие там платья и прочее, пока не остался лишь тот сундук, где был я. И они уже протянули руки, чтобы открыть его, но девушка поспешно подошла к халифу и сказала: «Этот сундук, который перед тобой, мы откроем только при Сид Зубейде. Это тот, где находится ее тайна». И, услышав эти слова, халиф приказал вносить сундуки, и евнухи подошли и унесли меня в сундуке, где я был, и поставили меня посреди комнаты между сундуками. А у меня высохла слюна. И моя подруга выпустила меня и сказала: «Нет для тебя беды и страха. Расправь свою грудь и успокой свое сердце, и посиди, пока не придет Сид Зубейда. Быть может, я достанусь тебе на долю». И я посидел немного, и вдруг вижу, приближается 10 невольниц, девы, подобные месяцу, и становятся в 2 ряда. За ними идут еще 20 невольниц, высокогрудые девы, между ними Сид Зубейда, и она не может идти, столько на ней платьев и украшений. И когда она пришла, невольницы вокруг нее расступились, а я подошел к ней и поцеловал перед нею землю. И она сделала мне знак сесть. И я сел перед нею, и она принялась меня расспрашивать и осведомилась о моем происхождении, и я ответил ей на ее вопросы. И тогда она обрадовалась и воскликнула: «Наше воспитание не обмануло нас, девушка». «Знай, — сказала она мне потом, — что эта девушка у нас вместо дочери, и она — залог Аллаха, вверенный тебе». И я поцеловал перед нею землю, и Сид Зубейда согласилась на мой брак с девушкой. И она приказала мне пробыть у них 10 дней, и я провел у них это время, не видя девушки, и только одна из прислужниц приносила мне обед и ужин. А после этого срока Сид Зубейда посоветовалась с халифом относительно моей женитьбы на ее невольнице, и халиф разрешил и приказал выдать ей 10 000 динаров. И Сид Зубейда послала за свидетелями и судьей и скрепила мою брачную запись с девушкой, а после этого приготовили сладости и роскошные кушания и разнесли их по всем помещениям. Так прошло еще 10 дней, а через 20 дней девушка сходила в баню, и потом подали столик с кушаниями, в числе которых было блюдо засахаренного миндаля в уксусе, политого розовой водой с мускусом, и подрумяненные куриные грудки, и прочее ошеломляющее ум. И клянусь Аллахом, я, не откладывая, налег на миндаль и наелся им досыта, и вытер руки, но забыл их вымыть. И я сидел до тех пор, пока не наступил мрак».